Распространение идей на планете происходит обычным путем и незримо. Незримый путь более надежен, так как передатчик пространства и преградою может служить только невосприимчивость сознаний. Если же сознание готово, то новые идеи вливаются в него беспрепятственно. Во времена Чингисхана весь народ беспрекословно подчинялся велениям своего владыки. Но приходили сроки, и зашатались земные троны, ибо в сознании масс уже потерялись устои. Именно в этом смысле идеи управляют миром. Точно таким же образом идея нового мира входит в сознание народов, чтобы осуществиться во всех концах земного шара, и никакие преграды и сопротивление старого мира не в силах помешать окончательной победе новых идей над старыми.